Реакции замещения называются химические реакции, в которых атом или группа атомов в молекуле замещается на другой атом или группу атомов.